Искупление огнем. Нет, Кашников боец Янтарь видел и раньше, но участвовать с ними вместе в одном бою пришлось впервые. Примечание. Кашники. Заключенные из проекта К. Проект К – программа, созданная в 2022 году для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» и их участия в СВО. Если честно, то смотрел на них всегда с недоверием. Прошлая жизнь накладывала свой отпечаток. Однако бой показал, что воюют они не хуже других. Наладили связь и штурмом взяли достаточно крупный вражеский опорник. Задачу-то выполнили, но потери были. Своих раненых погрузили в прибывший бусик. Это главное. Двоим убитым товарищам торопиться уже некуда. Кашники своих троих двухсотых тоже принесли поближе. Уложили рядом с нашими. «Здравствуйте, Владимир Петрович!» Улыбающийся Кашник протягивал руку. Этого момента Янтарь подсознательно ждал и не очень ему удивился. «Самойлов, вот от тебя не ожидал!» Янтарь ответил на рукопожатие. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска Владимир Петрович Калинин, а ныне боец штурмового отряда с позывным «Янтарь», смотрел на своего бывшего жулика Василия Самойлова, которого лично задерживал 3 года назад. «Да ну ладно, Владимир Петрович, а чё такого? Вы сами-то как тут?» Неподдельной радости Василия не было предела. «Да хорош уж меня на «вы» называть, и позывной у меня «Янтарь», — с улыбкой ответил бывший оперуполномоченный. «Понял, а у меня ключ. Так как?» Кашник присел на поваленное взрывом дерево и смотрел выразительным и заинтересованным взглядом, ожидая ответа. «Ключ? Это потому, что квартиры бомбил?» «Ладно. Да как? Надоело все. Уволился. А дальше все просто. Семьи нет. Рюкзак собрал и в Краснодар. Это уж у меня 2-й заход. А ты че? Тебе ж там 6 месяцев оставалось досидеть». Янтарь присел рядом и опустил взгляд на 5 тел погибших бойцов, лежащих в ряд. 3 месяца и 14 дней оставалось, Янтарь. Не знаю. Почувствовал, что надо мне сюда. Будто в этом и есть смысл моей жизни, понимаешь? Если бы так не попал, то уж досидел бы свое и все равно приехал. А тут такой случай. Считай по блату. Хохотнул ключ. Ну а дальше что планируешь делать? Добьешь контракты опять за старое? Ироничный взгляд Янтаря заставил Кашника смущенно опустить голову. Да не, хватит. В отпуск поеду к маме. Побуду на воле, отдохну с месяцок. И сюда назад. Уже на общих основаниях. Ключ мечтательно смотрел куда-то вдаль. Разговор прервал подъехавший за 200-ми микроавтобус. Ну что, пошли, ребят поможем погрузить. Светлая им память. Ключ пал смертью храбрых через 2 недели. Первым ворвался в окоп противника на очередном опорном пункте и уничтожил пулеметный расчет, чем способствовал продвижению штурмовой группы и овладению позиции. В ходе боя получил множественные огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, был удостоен ордена мужества посмертно. Туман. 19 ноября 2022 года.